«Валентин Валерьевич, не прогоняйте меня, пожалуйста. Мне теперь некуда деться, а здесь меня найдут обязательно». «Ну, тогда объясни правду. Что с тобой случилось?» «Я объясню, обязательно. Только попозже, ладно? Да вы не бойтесь, я не беглец какой-нибудь». Он вскинул печальные, с большущей просьбой глаза. «Никаких неприятностей у вас из-за меня не будет, честное-честное слово». И Валентин поверил. И подумал, зачем копать душу мальчишки? Пусть живет. А то, глядишь, уйдет неизвестно куда, хуже будет. А послезавтра так или иначе все кончится. Потом опять был вечер у костра. Ленивые разговоры о том о сём. Несколько раз проплывали над лагерем неторопливые НЛО, но приземляться не пожелали, и никаких контактов, конечно, не случилось. «Дурь одна», — думал Валентин. Второй день прошел, как и первый, неспешно, слегка бестолково и без всяких происшествий. А на следующее утро оказалось, что продуктов осталось только для завтрака. Автобус же должен был приехать лишь под вечер. Валентин ругнулся и пошел в лагерную контору, звонить в город, чтобы пошевелились и прихватили еды. Но телефонный аппарат был безмолвен, как чугунный утюг. Случайность? Или тут что-то не то? Вернее, наоборот, то. Одно к одному. «Ладно, не будем трепать себе нервы раньше срока», — решил Валентин. А ребятам сказал. «Приключение есть приключение. Робинзону приходилось труднее». «Не помрем. В кладовке мы с кренделем полкуля картошки раскопали», — похвалился кудрявость номер один. «Правда, дряблая малость, да в костре печь можно». Для обеда сэкономили буханку хлеба и банку тушенки, приготовили картофельную кашицу с мясными прожилками. Мишка Дыров, приятель-адъютант Лосьона, проворчал в сторонке. «И так жрать нечего, так еще на хлебник дачник тут же». Лосьон дал Мишке леща и оглянулся, ища одобрения. Валентин отвернулся. Юрик всего этого, к счастью, не видел и не слышал. Он и сопливик на костровой площадке готовили сучьи и щепки. Словно знали заранее, что вечером автобуса не будет. Любопытно, что Юрик относился к сопливику с заметной симпатией. Не только не прогонял от себя, но часто о чем-то с ним разговаривал. И если дело какое-то, они, как правило, оказывались в паре. Сопливик тихонько цвел от этой мимолетной дружбы и даже перестал липнуть к Валентину. Но, впрочем, все равно часто крутился неподалеку, на глазах. Вечером автобус не пришел. «Как и следовало ожидать», — с тихой яростью подумал Валентин. Телефон, естественно, не работал. Снова провели вечер у костра, закусывая разговоры, испеченные в углях и посоленной картошкой. Соли-то хватало. Когда все улеглись, а случилось это чуть ли не в полночь, Валентин, при свете чудовищно располневшей, тяжелой луны, пошел опять в кабинет начальницы со слабой надеждой на чудо. Вдруг заработал телефон. Чуда, разумеется, не было. Когда Валентин шел обратно, его встретила у крыльца спальни Алена. «Валентин Валерьевич, Илюшка Митников не спит, плачет». Илюшка плакал тихонько, подрагивал под натянутой простыней плечами, всхлипывал в подушку. Валентин присел на краешек его кровати, положил руку Илюшке на голову. Тот притих. Валентин поднял мальчишку, посадил к себе на колени, будто малыша, и ощутил на расстоянии, как ревниво напрягся в своей кровати сопливик. «Ничего, потерпишь». «Ну, что ты, Илюшка, чего ты так боишься? Никто от тебя не откажется из-за опоздания. Они, наоборот, беспокоятся за тебя сейчас». Он опять всхлипнул. «Сперва беспокоятся, а потом надоест». «Разве может надоесть тот, кого любят? Смешно это, честное слово». «А почему автобуса нет? Может, это нарочно?» «Просто из-за разгильдяйства чиновников. Обычное дело». «А если и завтра не будет?» «Утром я пойду на шоссе, там телефон автомата городской линии. Или уговорю водителя какого-нибудь пустого автобуса отвезти нас в Краснохолмск. Деньги у меня есть, не разорюсь. Так что завтра ты будешь веселый и счастливый, поверь мне». Илюшка вздохнул со всхлипом, но уже успокоенно. «Спи и не думай о плохом». Валентин уложил его и сам лег на свою кровать, ближнюю от двери, не раздеваясь. Юрик тихонько поднялся, подошел к окну, сел на подоконник, прислонился к косяку. Наверное, смотрел на луну. Или ждал чего-то. Валентин не стал окликать его. Уснул.